и оплачиваете оборудованием лечение и омоложение ваших людей. Видите, как все просто? У некоторых из них нет достаточно денег на оплату», — раздраженно сказал премьер-министр. «Ну вы их на это дело сподобили, вы и выкручиваетесь. Не зря Сергей считает вас достаточно умным противником. Можете кредит взять у американцев, колонии потрясти. Опять же, по сундукам у ваших бедных может много ценностей быть спрятано. Веками ведь всю планету грабили». Предложила ему «Нет, надеюсь, мне больше не придется к вам в гости заходить по таким пустяковым поводам, далеко до вас добираться, и дорого. Хорошо, что я здесь вот эту блестящую каменюку нашла». «Нет», достала из кармана на груди большой алмаз, не самый крупный бриллиант, что я видела, но пойдет, а то бедной девушке носить нечего. «Звезда Африки, из скипетра», — выдохнул шепотом начальник разведки. «Сомневаюсь насчет звезды», — с недоверием произнесла девушка. «Огранка у него не очень, надо доводить до ума. Вы не можете его забрать, это реликвия английской короны», — воскликнул король. «Скажите, сколько вы за него хотите?» «Хорошо», — легко согласилась «Нет, я вам его оставлю, и, надеюсь, вы запомните этот урок». Девушка положила камень на стол и вышла в коридор, по пути подмигнув Мензису. Тихол вышел вслед за ней. «А почему ты остальные камни им не показала?» — поинтересовался он, когда дверь закрылась. «Мне действительно нечего носить», — ответила «Нет», перешагивая через тело какого-то слуги. «Поехали отсюда, надоела мне эта сырость». Глава 28. Основная масса вампиров сошла с поезда прямо на ходу, не доезжая до вокзала, чтобы обогнуть Москву по дуге. Они предпочитали двигаться по лесам. Сергей с охраной вышел на перроне Ленинградского вокзала. Встречал его Гришаев собственной персоной. «Добрый день, товарищ Сергей», — поздоровался он. «И тебе того же», — пожал Сергей протянутую руку. «Как здесь у вас? Воюем помаленьку. Пойдемте в машину». «То, что воюете, я по радио каждый день слышу», — сказал Сергей, усаживаясь на заднее сиденье. «Про тяжелые бои тоже слышу, особенно на Карельском фронте, где боев сейчас как таковых и нет. Немец встал в глухую оборону после того, как ваши люди раздолбали в пух и прах силы, готовящиеся захватить Крым. Немцы, похоже, в шоке и не знают, как реагировать. Крупными скоплениями больше не собираются. Размазали все воинские части по фронту, а широким фронтом наступать трудно. Я же говорил, что там тоже не дураки сидят», — заметил Сергей. «Быстро сообразили. А чем их долбанули ваши люди?» — спросил Гришаев. «Не поделитесь информацией, я бы и рад, но сам ничего не знаю. У меня от них вообще никакой информации нет. Тяжело без связи. Где они сейчас находятся, известно. 2 дня назад ушли на полуостров. Сказали, что пошли прогуляться», — ответил особист. «Это я им посоветовал, как немцев утилизируют, чтобы пошли, погуляли. Там климат похож на тот, в котором они жили. Горы опять-таки. Планируете там их поселить?» — заинтересовался Гришаев. «Где-то же им надо жить. Если понравится место, то не думаю, что ваше правительство откажет. А если откажет, Африка или Австралия им тоже подойдут», — улыбнулся Сергей. «Но думаю, возражений не будет. С таким подходом точно не будет», — рассмеялся Гришаев. «Бойцами вашего уровня не разбрасываются. Вот и я про то же. Из Лондона никаких новостей не слышно, вроде бы все как обычно. Громких убийств и сильных разрушений не случилось. Правда, кто-то ограбил королевскую сокровищницу. Исчезли многие ювелирные изделия и извлечены крупные камни из массивных украшений. Воры, естественно, не пойманы. Я даже догадываюсь, кто это сделал», — ухмыльнулся Сергей. «Осталось дождаться возвращения подводной лодки с задания. Их ведь все равно использовать будет нельзя. Сразу узнают». Скотланд-Ярд выпустил подробное описание всех пропавших камней и украшений. Немного разочарованно заметил Гришаев. «Сомневаюсь, что это ее остановит», — ответил задумчиво Сергей. «Переогранить камни для нет труда не составит. И как она это сделает?» — удивился особист. «Чтобы гранить камни, нужен соответствующий инструмент и опыт. Есть у нее инструмент, которым можно алмаз как масло резать, а опыт, ну, испортит несколько камней, и что с того? Как-то вы легко к этому относитесь. Это же громадные деньги», — покачал головой Гришаев в недоумении. «Деньги не самое главное в жизни», — ответил Сергей и уставился в окно. «Что у нас по плану?» «Да много чего». Особист вынул из кармана записную книжку. «Конструкторы Королев и Миль уже всех достали, если честно. По 3 раза в день ходят и узнают, не появились ли вы, настырные. Это хорошо. Что еще?» — Завтра прибывают англичане на омоложение и лечение. Надо график приема составить. Давай по 4 человека в день на омоложение, с перерывом в 3 часа между процедурами и человек по 30 на лечение в вечернее время. Резко вы график поменяли, указал на очевидное изменение Гришаев. Куда-то торопитесь. Хочу воспользоваться паузой на фронте. Есть у меня важные магические дела, которые можно сделать только вдали от людей. Надо с магией разобраться. Пользуюсь ведь долей процента из того, что умею, ответил рассеянно Сергей. Немец сейчас подуспокоится, наберет силы и снова к Москве и на Кавказ рваться станет. Что с американцами по поводу лечения? Собирают желающих. Хотят крупный конвой отправить через наш Дальний Восток. Дольше, но безопаснее. Сразу предоплату в виде станков и материалов привезут. Наше правительство решило оборудование там оставлять и производство налаживать. Много людей туда эвакуируется. Это правильно. В тех местах много месторождений полезных ископаемых. Их надо разрабатывать и перерабатывать на месте, а сюда везти уже готовую продукцию. Возрастет нагрузка на железную дорогу, возразил Гришаев. Она в любом случае возрастет, парировал Сергей. Надо реформировать ЖД, переходить на железобетонные шпалы, более качественные бесшовные рельсы, тепловозы начать производить вместо паровозов. Когда это все делать? Война у нас. Есть еще хорошая новость. После взрывов, устроенных возле Крыма, японцы начали отводить войска от наших границ. Чего-то подобного я и ожидал. Им не хватало только какого-либо подтверждения моих возможностей. А у страха глаза велики, улыбнулся Сергей. Дальше они сами себя накрутили, и страх усилился. Японцы сильнее насядут на Китай и другие страны Азии, заметил Гришаев. Войска они туда перебрасывают. Им полезно, японцам, китайцам и прочим. И в чем польза, удивился особист. Война, двигатель прогресса. Старые, но справедливые, в определенной степени, изречение. Азия – это клубок разрозненных и часто воюющих между собой государств. Развитая кастовая система общества, большое расслоение населения. Наше расслоение в царские времена – это ничто по сравнению с тем, что творится сейчас на Востоке. Мирным способом этого не решить, если и решиться каким-то образом через реформы, то только внешне. Внутри общества на бытовом уровне все останется по-прежнему, а война объединяет разные слои перед внешней угрозой. Но для нас лучше иметь соседями несколько слабых государств, чем одно большое и сильное, возразил Гришаев. Не лучше, а удобнее. С сильным соседом ты не будешь расслабляться, ты будешь с ним договариваться по спорным вопросам. Во всяком случае с одним государством проще договориться, чем лавировать между кучей мелких. Это в военном плане, а в экономическом, ситуация еще хуже. Решил немного объяснить свое видение обстановки Сергей. Можно продавать папуасам бусы за золото, но, в конце концов, золото кончится у папуасов или обесценится у тебя, а ты, кроме бус, оказывается, ничего производить больше не умеешь. Незачем тебе было это делать. Ну почему? Можно на это золото купить необходимое оборудование у других развитых стран и производить не только бусы, возразил особист. Это значит быть догоняющим. Сергей посмотрел на Гришаева. Ты пойми, человек, такая скотина, что если его не пнуть, он не полетит. Если у тебя будет куча золота, за которое ты можешь все купить, то ты не будешь стремиться развивать свою науку и производство. У тебя сразу появится куча других не менее важных, как тебе кажется, дел. От изменения климата до обсуждения допустимости садомии в обществе. Человеку для нормального развития нужна конкуренция. Ничего другого в нас природой не заложено. Это значит постоянные войны, как необходимость развития, мрачно произнес особист. Не нравится мне такой мир. Войны могут быть не только связанные с непосредственным убийством себе подобных. Они могут быть экономическими или информационными. Главное, чтобы всегда была конкуренция, тогда будет развитие. Это же про капитализм сказано. Экономическая конкуренция, встрепенулся Гришаев. Капитализм – это частный случай. Чистый капитализм убьет государство быстрее, чем любой иностранный интервент. Но заметь, мы покупаем передовые станки и технологии у развитых капиталистических государств. Но развитые они потому, что там главное государство, а не капитал. Пока, по крайней мере, а у нас ученые по тюрьмам сидят. Увидев, как набычился особист, Сергей сказал, ладно, немного ушли в сторону от разговора, вернемся к Азии. Там идет война. По итогам войны образуется несколько крупных государств с вменяемой политической и социальной системой. Что надо делать сейчас, чтобы они потом были лояльны к нам. Ну это естественно, надо им помогать, но мы сами помощи просим. Вот и необходимо сделать так, чтобы и нам хватало и другим помочь могли. Приехали, прервал разговор Гришаев. Вот они, голубчики, с утра стоят. Особист показал на двух конструкторов, стоявших возле входа в здание. Я так понимаю, нужное количество вы набрали? Спросил Сергей после приветствия у конструкторов. Да, по амбарам, по сусекам, но наскребли. Оказывается, алюминий дефицит жуткий по нынешним временам, ответил Королев. Тогда поехали. Времени у меня не сильно много. Махнул рукой Сергей в сторону машины. Один кто-нибудь лезьте в грузовик с охраной. Где вы это взяли? Гришаев поднял с пола маленький бюстик Ленина. Федя, не мешай людям работать. Сразу взял ситуацию в свои руки Сергей. Если даже и украли, то для пользы дела. Бюстик можно потом и чугунный отлить. Сядь в сторонке и не мешай. Испортите вы наших граждан с таким подходом, товарищ Сергей. Осуждающе покачал головой Гришаев, но послушно отошел в сторону. Вы, я смотрю, решили в складчину действовать и потом поделить все по-братски? Поинтересовался Сергей у конструкторов. Вы правы, одно дело делаем. Согласился с его предположением Королев. Куча металла была сложена прямо посередине комнаты. Кроме бюстов вождей пролетариата, которые заинтересовали особиста, здесь также находилось много бытового и технического металлолома. Не жалко ковер, мы его специально старый постелили. Напитав металл энергией, Сергей принялся за его очистку. Далее он отделил от общей массы необходимое количество, подняв его в воздух. Сформировал параллелепипед калькулятора и, взяв его в руки, Сергей откачал энергию. Он отложил заготовку в сторону и потянул новую порцию металла. «Остановитесь, если вам не трудно», – неожиданно попросил его Миль. Сергей повернул к нему голову, но жидкий металл так и остался висеть перед ним. «Вам не тяжело его так держать?» «Нисколько», – ответил удивленный Сергей. «А в чем проблема? Я понимаю, магия и все такое, но есть и законы физики. На что опирается металл, висящий перед вами?» – спросил конструктор, проводя руками вокруг капли. «Наверное, ни на что, все-таки это магия. А много вы так можете поднять?» Сергей молча присоединил весь жидкий металл с пола к висящей части. «Здесь примерно 200 килограмм», задумчиво произнес Миль. «Можно один небольшой эксперимент провести?» Задал он вопрос Сергею. «Если действительно небольшой, то можно. У меня лимит по времени. Я сейчас...» Конструктор выбежал из комнаты и быстро вернулся с большим тазом. Перевернул его вверх дном и, держа за край, попросил: «Сергей, загоните немного металла под таз, а остальное опустите». Сергей выполнил его просьбу. Миль положил таз и пальцем показал Сергею встать на него. «Теперь аккуратно поднимайте металл в тазу», – распорядился он. «Мюнхгаузен, БЛ», – не удержался от реплики Королев, разглядывая парящего на тазу Сергея. «Неожиданно», – согласился с ним тот, – «надо обмозговать этот эффект». Он опустился на пол и, как ни в чем не бывало, продолжил делать калькуляторы. «Для вас это тоже было неожиданностью?» – спросил Гришаев, когда они снова сели в машину. «Вы про полет?» «Да, это было неожиданно», – согласился Сергей. «Вот вам и еще одна причина для моей поездки. Мне нужно разобраться со своими возможностями». «Куда мы сейчас?» «На инструментальный завод и на сегодня все», – ответил особист. «Есть новости», – заявил Гришаев, когда Сергей вышел из посольства после вечернего сеанса лечения. «Раз есть, то говори. Твои люди появились в Ялте, отдыхают культурно, по городу ходят. Наши сотрудники за ними присматривают. Точнее, не за ними, а чтобы к ним никто не лез», – поправился Гришаев. «Молодцы», – улыбнулся Сергей. «Что еще?» «Подводная лодка вышла на связь. Завтра будут в Ленинграде. Вообще замечательно. Скоро узнаем все подробности». Сергей ненадолго задумался. «Нужна связь с Ялтой. Есть возможность?» «Есть, конечно. Когда?» «Давай завтра. Если они отдыхают, то не будем их будить среди ночи. Утром, перед сеансом омоложения сможешь устроить?» «Сделаем», – заверил Сергей особист. «Хорошо здесь», – сказала Рона. «Как у нас, только море рядом. Можно поселиться и с другой стороны хребта», – ответил Крон. «Там моря нет». «Нет, я хочу здесь. В прошлой жизни у нас просто выбора не было, а море – это море», – радостно улыбнулась Рона. «Представь, как здесь детям будет хорошо расти». Они шли под ручку по набережной Ялты. Наташа грустно плелась рядом. Одежда на них, благодаря магии Дроу, была как на приеме у короля. Легкое воздушное платье на Роне и строгий костюм на Кроне. Подавленная Наташа просто подновила свою военную форму, не став ее сильно менять. «Наташа, перестань хандрить», — обратилась вампирша к Дроу. «Ничего с твоим архонтом не случится», — переутомился чуток. «Отоспится и в порядке будет. Он уже больше недели не просыпается», — возразила расстроенная девушка. «Он даже в первый раз так надолго не засыпал. Архонт далеко не маленький мальчик и, я уверена, что он все рассчитал, чтобы проснуться к нашему возвращению», — продолжила успокаивать ее Рона. «Вообще, может, это устаревшая информация и он давно проснулся. Я удивляюсь, откуда они что-то знают про Архонта. Лучше побеспокойся о том, что тебе скажет Сергей, когда узнает про твои эксперименты со взрывами. Ну, поругает маленько, переживу, он добрый», — отмахнулась Наташа. «И вообще, Сергей приказал их утилизировать, что я и сделала. Да уж, после твоих крошечных взрывов, там только утилий остался», — улыбнулся Крон. «Не получается у меня эти взрывы меньше делать. Они сами после активации из меня энергию тянут. Хорошо, что только энергию, и ты не засыпаешь, как Архонт от перенапряжения», — вставила Рона, щурясь на солнце. «А то ловили бы этих немцев по всей Украине». «Вы, товарищи Крон, Рона и Наташа», — обратился к ним военный с повязкой на рукаве. «Мы», — ответил Крон. «Что-то случилось. Вас по ВЧ-связи вызывают. Пойдемте, я провожу. Хорошо, что вы недалеко были». «Ну, пошли», — согласилась Рона. «А кто вызывает?» «Товарищ Сергей», — коротко ответил военный. «Как у вас дела?» — спросил Сергей в трубку на языке вампиров. «Потери есть?» «Нет, командир», — ответил Крон. «Все живы. Отдыхаем, осматриваемся». «И как вам Крым?» — улыбнулся Сергей. «Роне нравится. Напоминает наши родные места. И море рядом. Ну, будем считать, что один вариант с местожительством у вас уже есть. Расскажи, что за взрывы вы там устроили. Вся планета про них уже знает». Это к Наташе вопрос. Хотя благодаря ей удалось уничтожить основную массу противников, много техники и вооружения. Спрошу у нее позже. Сейчас такой вопрос. Мне надо будет уехать на долгое время. Предположительно месяц. С собой я заберу Наташу и нет. Архонт останется на вашем попечении. Наталью надо в любом случае отправить сюда. Вопрос такой: вы основной массой еще отдыхать будете или тоже в Москву полетите? Мы уже отдохнули. Просто ждали твоих дальнейших указаний. Зачем ты уезжаешь, командир? Охрану брать будешь? Буду. Мало ли что. А уезжаю, чтобы хоть немного разобраться в здешней магии. Лучше это делать подальше от людей. То, что нужно для Наташи. Когда нам вылетать? — спросил Крон. — Я решу этот вопрос и вам сообщат. Передай трубку Наташе. Как там Архонт? — задала Дроу свой вопрос, не дав Сергею открыть рот. А что Архонт? Сидит на базе, дурью мается, иногда на ремонты свои ездит, — ответил Сергей. — Мне так сказали. А ты его сам не видел? Я завален работой по уши. Некогда мне на базу ездить. Разве он не в Москве ремонтирует? — удивилась Наташа. — Нет. Пока в Москве ему лучше не появляться. На него начала охоту немецкая разведка. Так что мы пока его спрятали. И хватит мне зубы заговаривать. Что за взрывы ты устроила? — сменил тему Сергей. — Обычные взрывы. Мне нет рассказывала про такие гранаты для уничтожения техники. Только они у меня маленькими не получаются. Вот по этой причине я и звоню. Поедем в пустынную местность с магией разбираться. Нет, сегодня вечером должна приехать. Она тоже едет. А Архонт? — спросила Дроу. Подумаю. Может, и его возьмем. Конец второй книги.